Подобного рода символике, образной, но совсем не сложной, толкователи снов отдают явное предпочтение перед каламбурами, число которых более или менее ограничено, либо они случайны и сугубо индивидуальны. Не у всякого имя Дженни превратится в отмычку, а имя Наоми в намерение покататься на лыжах. Символы, как и эпитеты, стремятся к постоянству. Вырвали зуб – быть потере, увидеть рыбу – к болезни, булку – к богатству, жемчуг и деньги – к слезам. В основе символики тоже, правда, можно разглядеть ассоциации, либо словесные, либо чувственные. Жемчуг похож на слезы. Рыбы – мокрые, скользкие, неприятные. Вспомним знаменитый сон Святослава в слове о полку Игореве. «Этой ночью с вечера одолевали меня черным покрывалом на кровати тисовой, черпали мне синее вино с горем смешанное, сыпали мне крупный жемчуг из пустых колчанов поганых толковин и нежели меня. Уже доски без князька в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны граяли у Плесницка на лугу. Тут все предвещает несчастье. Черное покрывало, серые вороны, крупный жемчуг, кровля без князька. С появлением книгопечатания толкование снов становится на широкую ногу. Человечество зачитывается сонниками и толковниками вроде оракула царя Соломона, Брюсова календаря предсказаний или увековеченного Пушкиным Мартына Задеки. Большой популярностью пользовался в России изданный в 1784 году «Сонник» или «Истолкование снов, приключающихся спящим людям с нужными примечаниями, мнением двух знаменитых писателей о разных видениях и причинах оных, о сложении человеческого тела и зависящей от него нравственности, с 45 известиями о снах, какие кому были, и что по одним случалось, и столетнего греческого старца, агрономическая таблица, показывающая знание снов. Этот сонник вспоминает Аксаков в детских годах багрового внука. Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состояла из трех книг, из песенника, сонника и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Я выучил наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в соннике были крайне нелепые, не имели даже никаких самых пустых, известных в народе, оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров. Ловить рыбу – значит несчастье. Ехать на телеге – означает смерть. Видеть себя во сне в навозе – предвещает богатство. Аксаков несправедлив. И рыба, и навоз имели хождение в народе с незапамятных времен. В своем образе действительных и вымышленных сновидений и способов их толкования мы заметили, что комбинация бывалых впечатлений складывается под влиянием образных или словесных ассоциаций. Ассоциации же, по-видимому, рождаются из эмоций предшествующего сну бодрствования. Но отчего Алквивиаду приснились не подкрадывающиеся к нему персы, а он сам, уже умерший, да еще одетый в платье возлюбленной? Отчего Святославу приснилась не гибель Игоревой дружины, но терем без князька, а бергеровской студентке не Роберт, но слегка искаженный кролик? Когда мы разгадаем язык сновидений и механизм образования всех этих странностей, мы поймем, быть может, самое главное, для чего мы видим сны. три реакции на звон будильника.